Агент Лэнгли задумчиво постукивал пальцем по подлокотнику кресла. Он уже в пятый раз просматривал видеозапись и материалы, присланные с места стычки, а сейчас над голограммером перед ним висела проекция командира штурмовой группы. Смешно, но Джеду до сих пор было проще общаться с уменьшенным изображением человека по видеосвязи, нежели с проекцией в натуральную величину. Последнее, кстати, выглядело не слишком натурально, к тому же стационарные казенные проекторы были дешевы и воспроизводили человека только до плеч, причем без окружающей его обстановки. Из-за этого казалось, будто с тобой разговаривает отрезанная голова. Если же учесть, что лицо у командира штурмовиков было надменно застывшим, то сравнение казалось не таким и надуманным. «Господин Кастельядикус, за операцию вас отымеет либо наградит ваше начальство». Агент Лэнгли сфокусировал взгляд на стене кабинета, глядя сквозь голограмму собеседника. «Меня интересует лишь информация, важная для моего расследования. Однако ее качество и количество вполне может повлиять на мое желание пообщаться с этим самым вашим начальством насчет степени отымения или щедрости награды». Лейтенант в ответ на эти слова промолчал, выражение лица у него не изменилось, однако в глазах промелькнуло едва сдерживаемое бешенство. Командиру штурмотделения было около 30. Опытный боец с отличным послужным списком. И тут вдруг такое фиаско в плевом, казалось бы, деле, а теперь еще допрос, учиненный шишкой, близкой к совету директоров. Допрос откровенно унизительный. Объяснять офисной крысе, почему провалили задание. Крысе, которая, небось, и не бывала в реальной схватке. «Что же это за группа такая, которая играючи ушла от штурмовиков?» Тем временем пробормотал Лэнгли, продолжая просмотр записи. «Хорошая группа, сработанная». Зло ответил собеседник, полагая, что обращаются к нему. «Да уж вижу. Куда лучше вашей», — заметил Джет. «Приспособленней». С холодной ненавистью поправил его лейтенант. «Лейтенант Кастельядикус». Агент Лэнгли откинулся на спинку кресла. «Объясните мне, почему им все-таки удалось уйти?» Командир, по-прежнему глядя перед собой, ответил. «Фора во времени, сэр. Отход через знакомое здание, отсутствие мин на пути отступления. Я все изложил в отчете». «Ясно. А вот эта девушка». Джет повернул к собеседнику планшет со стоп-кадром на экране. «Она была оставлена, чтобы вас отвлечь?» Брайан едва заметно усмехнулся. «Никак нет, сэр. Штурмовую вертушку автоматной очереди не остановить». «А зачем тогда?» — искренне удивился Лэнгли. «Не могу знать». Джет про себя выматерился. За годы работы в службе безопасности он так и не научился ладить с военными. Любые разговоры с ними напоминали ему допрос. Односложный вопрос, односложный ответ. Чтобы хоть что-то узнать, следовало раз пять спросить одно и то же, по-разному сформулировав фразы. Да, конечно, есть отчеты, но они сухи, косноязычны, полны канцелярщины и не передают мелких деталей случившегося, а сейчас важна каждая крупица. «Охарактеризуйте группу противника, лейтенант. Что вы можете о них сказать?» «Сработанные, опытные, с выдумкой. Дерзкие, неплохо экипированные. Не нищеброды, машину легко бросили и уничтожили». «Никаких зацепок». «А почему дерзкие?» — спросил Лэнгли и осекся, вглядываясь в очередной кадр видеосъемки. «Лейтенант, можете быть свободны, благодарю за службу», — сказал Джет, сразу же потеряв всякий интерес к собеседнику. «Есть, сэр». Командир мгновенно оборвал связь, словно опасался, что гражданский передумает и опять начнет терзать его глупыми вопросами. Однако агенту Лэнгли было уже плевать на лейтенанта, его операцию и его облажавшуюся группу. Он нажал кнопку селектора и сказал в микрофон. «Элен, соедините меня с отделом криминальной экспертизы». Запеликала мелодия гимна корпорации, однако уже через пару секунд она оборвалась, и простуженный голос сказал. «Отдел криминальной экспертизы, старший эксперт Уорд Дженкс». «Специальный агент службы безопасности при совете директоров Джет Лэнгли». «Мистер Дженкс, только что по внутренней сети я отправил вам снимок с места одной стычки. Будьте любезны, проведите сравнительный анализ с данными из дела, которое я приложил к письму». «Одну минуту», — сказал Дженкс, — «я просматриваю файлы». Он ненадолго замолчал, лишь глухо покашливал, прикрывая рукой трубку. Наконец отозвался. «Мистер Лэнгли, имеющихся данных для полноценной экспертизы недостаточно? Но если вас устроит условно-приблизительный результат, смогу подготовить уже через четверть часа, прогнав образцы через анализатор соответствия». «Устроит, спасибо». Джет положил трубку и задумался. Идея, пришедшая ему в голову, была, конечно, совершенно бредовая, но за неимением лучшего следовало проверить и ее. Тем более ведь похоже. От лейтенанта Брайана толку, как от дрессированной собаки. Все понимает, приказы выполняет, а сказать ничего не может. Чтобы не томиться ожиданиями, агент Лэнгли еще несколько раз просмотрел материалы, надеясь найти что-то еще. Ничего. Дым, взрывы, выстрелы, матерщина, россыпи гильз, визг рикошета. Наконец, динамик селектора сообщил приятным женским голосом. «Агент Лэнгли, вам звонок от старшего эксперта-криминалиста». «Соедините». Уотт Дженкс прокашлялся в трубку и сказал сипло. «Извините, простыл. Итак, агент, подробный результат экспертизы я выслал вам на почту. Коротко же скажу следующее. Визуальное совпадение почерка объекта «Фиалка» и почерка неизвестного на стеле старого ангара 90%. Однако прошу заметить, что это не полноценный анализ. Полноценный, если необходимо, подготовим в течение ближайших 12 часов». Агент Лэнгли усмехнулся. «Не нужно. Этого более чем достаточно. Благодарю». Он повесил трубку. «Вот, значит, как. Девочка жива. И девочка играет в игры. Интересно». «Я весь внимание, агент», — отозвался коммуникатор голосом Винсента Хейли. «И спасибо за инфопакет. Все очень кстати. Чем еще порадуете?» Джет про себя усмехнулся. «Как меняет человека привычная среда. Когда ходил безмолвной тенью за капризненькой миллионершей, слова было не выдавить, а тут глядишь ты. Что значит родная стихия? И кураж, и дерзость, и самоуверенность. Я думаю, вас там и без меня найдется кому порадовать», — сказал агент Лэнгли. «Однако тут поступила свежая информация, мистер Хейли. С высокой достоверностью разыскиваемая нами Айя Гиллан была в числе налетчиков, которых сегодня ночью пыталась задержать аэромобильная штурмовая группа. И была с ними, насколько я могу судить, из комплекса обстоятельств по доброй воле». «Подробней», — попросил рейдер. «Надпись на стене, оставленная штурмовиками, сделана ее рукой. Вероятность 90%. «Иди ты!» — не сдержался собеседник. «Я-то пойду», — холодно заверил его агент. «Но и вас, уважаемый, возьму с собой. Так что игра переходит в новую фазу. Все осложнилось, Винсент. На вашем месте я бы усилил бдительность». «Обещаю», — заверил его рейдер и добавил. «Спасибо за информацию. Кстати, ответный, так сказать, реверанс. Я с высокой достоверностью знаю, у кого конкретно находится девчонка. Гонцы к нему уже отправлены, но ответа пока нет. Полагаю, наш клиент просто отсыпается после рейда». Хейли усмехнулся и закончил. «Если все пойдет без сбоев, вечером или, скорее, завтра утром, я буду вести переговоры об обмене. Готовьте деньги. Серьезные деньги». «Не знаю, что меня больше настораживает», — задумчиво сказал Джет. «Ваша самоуверенность или скорость внедрения в черный сектор? Не всем же внедряться к высшим корпам. До связи. И еще раз спасибо за информацию, вы мне очень помогли». С этими словами Винсент оборвал разговор. Лэнгли усмехнулся и покачал головой. Как ни прискорбно, но мистер Хейли все больше и больше ему нравился. Впрочем, несмотря на всю симпатию, Джет не собирался отказываться от слова данного Эледи. И дело тут было даже не в том, что симпатии к мисс Ховерс заметно и вполне объяснимо перевешивали в его душе симпатии к ее телохранителю. Дело было в том, что с какой стороны ни взгляни, в благосклонности и доверии мисс Ховерс он нуждался сильнее, чем в благодарности какого-то там неудачника-рейдера, ставшего на свою беду ее телохранителем.